Пока тело будущего Лука отмокало, он подготовил стапель, намереваясь придать будущему Луку форму дуги с концами плечей, выгнутыми вперед. Это позволит при меньших усилиях добиться большего растяжения тетивы. Спросите, для чего все так усложнять, если все делалось для детей? Конечно, для их забав достаточно и простой палки с натянутой на нее тетивой. Но ведь он не просто делал детям игрушку. Он еще и учился делать это, с одной стороны, нехитрое, и с другой — такое мудреное оружие. Вымоченную заготовку он разогрел на огне, и когда древесина приобрела гибкость, установил ее в стапель на просушку. Когда лук окончательно просох и принял нужную форму, он содрал прямой помощью только ногтей ту кору, которая легко отделилась, а оставшуюся зашлифовал наждачкой. Ага, он сумел ее изготовить. На кусок кожи он нанес местный клей, затем присыпал мелким речным песком, стряхнул и дал высохнуть. Ну, изделие получилось так себе, не конкурент известным ему образцам, но вполне работало. После шлифовки он натер лук жиром для того, чтобы избежать в будущем увлажнения. Вообще-то это нужно делать смесью жира и воска, но второго в наличии не имелось, как и никаких лаков, так что сверху он оплел конструкцию кожаной тесьмой. Нормально получилось. На тетиву можно было использовать и капроновые растяжки от палатки, но это он решил оставить на крайний случай, если у них ничего не выйдет. Если вооружать сауни, то нужно заботиться тем, что они смогут изготовить сами и без особого труда. Для этого он решил использовать сыромятную кожу. Нарезал несколько полосок длиной около 1,5 метра, в очередной раз выдержав бой со своими женщинами. А то... Это же фактически испортить большой кусок. Полоски кожи он вымачивал в воде несколько дней, после чего, дав незначительную натяжку, начал ее скручивать, время от времени шлифуя получаемую конструкцию наждачкой, придавая круглую форму. Наконец, когда была придана необходимая форма, он натянул ее чуть не на разрыв и дал просохнуть. Только когда она окончательно высохла, он натер ее жиром, чтобы она меньше боялась влаги. Опять пришлось помянуть отсутствие воска. Но остается надеяться, что будет работать и так. Попутно он сплел пару тетив из волоса мамонта. Нужно было сравнить, что лучше. Понятно, что мамонт не такая частая добыча, но есть ведь еще и кони, а уж этих-то он собирался разводить. Стрелы он решил делать легкие, из камыша, оперение из перьев птиц, которых набили ребятки. Тут вся хитрость состоит в том, что нужно брать маховые перья, и на одну стрелу идут перья только с одного крыла. Начни лепить все подряд, и получишь весьма непредсказуемый выстрел. Опять же, перья нужно брать желательно водоплавающих птиц, они более прочные. Обо всем этом не мог знать маленький Максим, с упоением читавший книги про индейцев. Дмитрию в этом плане было куда как легче, потому как он мало читал, так еще и имел возможность полазить по инету, чтобы выудить нужную информацию. Скорее всего, мальчик, сегодня ставший верховным шаманом, тоже нарыл бы информации, а, скорее всего, и куда больше. Но в его время такой удобной штуки не было, а компьютеры были чем-то огромным, несуразным, безумно дорогим и могли быть разве только в институтах. Перья сначала приклеивались к камышовым прутьям, после чего он давал клею просохнуть, следя, чтобы их не повело. А затем для прочности при помощи костяной иглы и сухожилий приматывались к основанию. Надо заметить, что процесс изготовления оружия увлек не только Дмитрия, но и обоих охотников. Они в точности копировали его действия, скрупулезно следя, чтобы все было повторено до мельчайших деталей. Ага, значит, в том, что касается оружия, это мы завсегда. Это не ерундой заниматься в кузнице. Нет, когда они делали, к примеру, ножи и топоры, то это да, это очень даже нужно. Даже изготовление столярного инструмента, поначалу вызывавшее недоумение, было все же воспринято благосклонно, так как его польза в полной мере проявилась при изготовлении оружия. Но вот все эти лопаты, тяпки, серпы... На них же легла задача по изготовлению костяных наконечников. Тратить на это столь бесценное железо Дмитрий даже и не подумал. Вот наладят добычу и выплавку, тогда можно будет и подумать над этим. А сейчас предстояла только учеба. А для того, чтобы вогнать стрелу в камышовый мат или подстрелить мелкую дичь, типа зайца или птицы, вполне достанет и костяного. Когда изделие было готово, он наложил на тетиву стрелу и потянул ее, целясь в мат, расположенный в 20 метрах. Стрелу он взял из тех, что сделали для себя охотники. С детской у него ничего не получилось бы, она покороче. Да оно не получилось в любом случае. Тетива тонко тренькнула и ударила по кожаному наручу. Удар он почувствовал, но ни боли и никаких иных неприятных ощущений не было и в помине. Как ни тщательно он прицеливался, снаряд угодил только в самый край мата метровой ширины, да еще и в нижнюю его часть. Да, вообще-то он ладил детский лук, а вышло нечто среднее. Усилие килограмм на 15, никак не меньше. Ну, и какой ребенок это потянет? Получается, для женщин? Впрочем, местные куда сильнее современников Дмитрия. Так что, пожалуй, старшенькие, Унка и Тынк, которым было 10 и 11 соответственно, должны будут управиться. А остальные? Ну что же, пусть берут обычные палки и гнут себе луки. Какие получатся? Принцип, в общем-то, один. Главное — нарабатывать опыт. Охотники также натянули свои луки. Ну, результат вышел вполне предсказуемый. Он хотя бы имел общее представление. Их же стрелы ушли куда угодно, только не в цель. Дмитрий с таким увлечением и азартом принялся за изготовление новинки, что они ни на минуту не усомнились. Он точно знает, что делает. Поэтому ни в чем от него не отставали, а в результате с такого расстояния они без труда попадали в дичь, метая свои дротики. Только он уверял, что стрелы будут бить куда дальше, а лук будет более практичным. Выходит, обманул или все же ошибся? «А вы что думали, что у вас все сразу получится?» — ухмыльнулся Дмитрий, глядя на смурных Табука и Гаруна, испытывая неловкость от того, что сам оказался немногим лучше. — Дайте мне ваши дротики. Получив требуемое, он наложил на купименталку дротик и метнул в цель. Ну что же, он хотя бы сумел запустить снаряд, а не уронить. Вот только тут полетел с куда меньшей точностью, чем стрелы охотников. Вернув копьеметалку ошалевшим охотникам, которые представить себе не могли, что вообще возможно быть таким косоруким, он только ухмыльнулся. «Если я буду долго тренироваться, то я этому научусь. А не умею я этого делать, потому что у меня есть мое оружие». «А если у тебя такое хорошее оружие, то зачем вот это? Потому что у меня мало патронов, и когда они закончатся, то мне понадобится другое оружие. Лук, если им научиться пользоваться, гораздо лучше ваших дротиков. Но нужно много времени, чтобы стрелять из него метко. Какая тогда нам от него польза? Удивился Табук. И я, и вы учимся делать другое оружие, а от этого польза будет для наших детей. Если они будут достаточно долго заниматься, то научатся с ним обращаться лучше, чем ты с дротиками. Не веришь? Хорошо. Помнишь, ты говорил, что лыжи не нужны, потому что есть снегоступы. И что ты скажешь теперь, когда немного научился ими пользоваться? Я понял. Да, ты прав. Всему нужно учиться. Именно. Дмитрий наложил следующую стрелу и пустил ее в полет. Потом еще, еще, еще. Мимо мата не прошла ни одна. Более того, первый выстрел оказался наихудшим из серии. Но и точной такую стрельбу назвать нельзя, уж больно велик разброс. Как сумел, разъяснил принцип стрельбы из лука охотникам и столпившейся вокруг детворе. Помогло. Охотники стали стрелять ничуть не хуже Дмитрия, вот только и не лучше. Но он заметил, что у них присутствует потенциал, и был уверен, что они, в отличие от него, имеют все шансы для овладения этим оружием на приемлемом уровне.